На пятый день пребывания на форпосте Зитлауи научил нас проводить сеанс. Заставил сесть, поджав ноги по-восточному для медитации. Зажег 4 тонкие ароматические свечки, желтую, синюю, зеленую и красную. Из матерчатого мешочка военного образца достал гвоздику и розмарин. «Гвоздика — это камея», — объяснил он, — «притягивает добрых духов». Посреди комнаты положил прямоугольную фанерную доску белого цвета, на которой по кругу были выжжены буквы, какие-то знаки, цифры и слова «да» и «нет». А по краям разложил 4 звезды. А еще там была деревяшка в форме сердечка с отверстием в центре. «Нет ничего проще, чем пообщаться с душами друзей и близких, чтобы вы это понимали», — объяснил он и стал показывать, как это делается. Положил указательный, средний и безымянный пальцы обеих рук на деревяшку, чтобы души с того света направляли его, как выбирать буквы, какие складывать слова. Он не профессиональный медиум, однако с немалым опытом. «Есть здесь кто-нибудь?» — вопросил он. «Я вызываю чистые души». С душами нельзя говорить грубо, нельзя их доставать. Следует обязательно говорить «спасибо», «пожалуйста», «извините», чтобы их не нервировать. «Один какой-нибудь ляп, и будет беда», — предупредил он и попросил Эмилио покапать лимоном на свечи, чтобы не приходили незваные гости. Потом дробь на дарбуке и за дело. «Кого вызываем?» — спросил Зитлауи. Шпицер предложил Маймона. «Кто это вообще Маймон?» «Маймон, который был с нами на курсе, а потом погиб на Рейхане». «Ну и что тебе даст Маймон? Зачем он нам нужен?» Тут вмешался Эльдат. «Вызови Зоара». «Да, Зоар — это идея», — согласились все. «Какого Зоара?» — не понял Шпицер. «Какого Зоара? Аргова, придурок!» Но Зитлауи охладил их пыл. «Самоубийц вызывать нельзя». «Что, сам придумал такие дурацкие правила?» — не сдавались Эльдат и Пинчук. «Вы что, считаете меня новичком?» — завелся Зитлауи. Бейлис предложил вызвать Бегина. «Идиот, Бегин еще живой!» — парировал Зитлауи. Все захохотали. «Что значит живой? Ты недоделанный! Он отдал Богу душу 20 лет назад!» «А что насчет Зива? Зива Парана!» — Ривер наложил вето. «Ладно, давайте того, Маймона с Рейхана». Они сосредоточились, закрыли глаза, положили руки на деревяшку, но Маймон не явился к ним в тот вечер. Вскоре после полуночи вернулись в подлодку. Зитлауи потребовал, чтобы Шпицер исполнил какую-нибудь колыбельную на своей органоле, к примеру, оружейную горку. Шпицер отказался. Они завели песню без него. Зитлауи на дарбуке, Боас и Ривер отбивали ритм на железном каркасе кроватей. Им подпевал и Бейлис. «Спустились мы в окопы, в расщелины и склепы, в подземный мир спустились мы на смерть». Шпицер вынул пачку листов ксерокопий, переплетенных в брошюру, на которой было написано «Генрих IV». У его соседей глаза от любопытства полезли на лоб. «Что это должно значить?» Шпицер объяснил, что он собирается поступать в школу актерского искусства Бейт-Цви и готовиться к экзаменам. Ребятишки изумились. С каких пор это у него такая заморочка? Шпицер рассказал, что ему предстоит выступить перед членами комиссии, а их 5. Страх божий. Конкурс огромный, его проходят лишь одиночки. Он зачитает им монолог из классической драмы, а потом вжарит какую-нибудь песню, чтобы зашатались. «Послушай своего брата», — прервал его Зитлауи. «Туда берут исключительно гомиков, это ты учти». «Что будешь петь?» — спросил Шпицера Эмилио. «Куплеты пидоров», — ответил за него Зитлауи. «Тебе бы только все обосрать», — вмешался Ривер. «У человека есть цель в жизни, есть устремление». «Ах ты, сукин кот, ты хочешь сказать, что у меня нет устремлений?» — оскорбился Зитлауи. «Песня — это фигня», — наконец дождался своей очереди Шпицер. «Моя проблема сейчас Шекспир». Ривер вырвал у него брошюру и стал читать вслух, заикаясь и сбиваясь. «В ваших губках, Кэт, волшебная сила, в их сладком прикосновении больше красноречия, чем в языках всего Государственного совета Франции». «И они скорее убедят Гарри английского», — подхватил Шпицер, который знал слова наизусть, — «чем просьбы всех монархов мира». «Ну, отвечай же мне своей нескладной музыкой», — продолжал Ривер, увлекаясь, — «потому что если твой английский язык нескладен, голос твой музыка. Итак, Екатерина, королева всего мира, отвечай мне на ломаном английском языке, хочешь ли ты меня взять?» «Что это за фигня, господи боже», — взмолился Зитлауи, — «может, с нас хватит?» Но Шпицер сказал, что есть там и про войну, он сейчас прочтет. Встал на колени в узком проходе, взял в руки швабру, оперся о нее и произнес: «О бог сражений, закали сердца, солдат избавь от страха!» Читал он громко и с пафосом. «Это молитва», — прервал его Бейлис, — «надо потише». «Он победит, в конце концов?» — спросил Ривер. «И лиши способности считать число врагов, их устрашающее. На сегодня, о, на сегодня, Боже!» — продолжал Шпицер. Они смотрели на него сначала с удивлением, а потом стали прислушиваться, проявлять интерес. «В дни мира украшают человека смирение и тихий скромный нрав. Когда ж нагрянет ураган войны, должны вы подражать повадке тигра. Кровь разожгите, напрягите мышцы, свой нрав прикройте бешенство личиной. Глазам придайте разъяренный блеск, пускай как пушки смотрят из глазниц. Пускай над ними нависают брови, как выщербленный бурями утес над основанием своим, что гложет свирепый и нещадный океан. Сцепите зубы и раздуйте ноздри, дыханье придержите, словно лук дух напрягите». Шпицер остановился на мгновение, перевел дух и дочитал последние строки. «В вас кровь отцов, испытанных в бою, отцов, которые, как Александр, с утра до ночи здесь упорно бились и прятали мечи в ножны тогда лишь, когда уж нечего рубить им было. Не опозорьте матерей своих, но докажите, что и впрямь родили вас те, кого зовете вы отцами». «Вот это да!» — воскликнул Зитлауи. «Прямо сорвал у меня с языка молитву этот парень. Вот и нам бы не повредила сейчас такая войнушка, не слабая, чтоб всем проснуться и встрепенуться. Война, как в старые времена, когда знали толк в войнах. А мы почему не знаем? Эти гомики в париках умели воевать, а мы нет? Тигры, львы, лисы, что-нибудь, ради чего просыпаться утром? Не, ей-богу, чтоб застывала кровь. Если меня ранит в бою, оставьте меня там, пусть я попаду в плен. Такова моя воля. Не возвращайтесь за мной. Будьте мужиками. Побольше беспощадности, даже кровожадности. Это не повредит, наоборот, даст хоть какую-то надежду. Нам же не дают воевать. Перед нами не ставят цель, нам не показывают врага. Вы когда-нибудь видели воочию врага здесь, на нашем участке? Я так не видел ни разу. Что у нас, поджилки трясутся? Что у нас, нет блеска в глазах? Давай, Кэт, прояви свою волшебную силу. Да я ж тут же для тебя освобожу стену плача. Все зааплодировали, засвистели, загикали, пошумели, пошумели и пошли спать.